Глава 8. Оно начиналось довольно холодно. «Моя дорогая леди». Я посмотрел на Сю. Она улыбнулась мне, но на лице ее была решимость, а глаза сверкали гневом. Я догадался, что недоверчивость брата вызвала у нее решимость доказать свои права. Я вернулся к письму и стал медленно читать его. «Моя дорогая леди, сведения, поступившие от мистера Лорна, благоприятны для вас. Однако я со своим адвокатом приеду к вам с целью провести дальнейшее расследование. Прошу подождать нашего приезда в городке. Возможно, мы немного задержимся из-за неотложных дел. Вы должны понимать, что наша поездка еще не обязывает меня считать ваши претензии справедливыми. Для этого вам нужно будет представить еще одно решающее доказательство. Доля моей сестры в наследстве очень велика, и поэтому вы должны доказать свое тождество, не оставив ни тени сомнения. Я уполномочен решать это дело по своему усмотрению и чувствую, что на мне лежит очень большая ответственность. В том случае, если вы действительно моя сестра, должен предупредить вас, чтобы вы никому не доверялись. Из-за неосторожных действий моего отца мы имели неприятности с несколькими самозванками, и не исключено, что вы сами находитесь в опасности. Имея это в виду, я посылаю мистера Лорна снова в городок. Он останется там и окажет вам возможную защиту. В данных обстоятельствах большего вы не вправе от меня ожидать. Надеюсь, что вы исполните мое желание, которое, повторяю, заключается в том, чтобы вы ожидали нашего приезда и не посвящали в это дело ни одного человека. Все письмо было отпечатано на машинке, даже преданный вам Фрэнсис Телли, хотя под напечатанной подписью стояли замысловато выведенные инициалы. Сю внимательно наблюдала за мной. «Ваш брат Фрэнсис, — сказал я, — кажется слишком осторожным человеком. Возможно, он не очень жаждет найти свою сестру». Ее глаза засверкали. «Значит, вы верите, что я его сестра?» «Как? Разве по моему виду заметно, что я сомневаюсь?» Она медленно покачала головой. «Нет», — сказала она, улыбаясь, — «судя по вашему виду, вы верите мне». Ее голос слегка дрогнул. Это письмо было мне не очень приятно, но я понимаю, почему он так пишет. Он должен быть осторожным. «О, он чересчур осторожен», — сухо заметил я. Она кивнула головой и казалась счастливой. Она была рада такому пустяку, как моя вера в ее историю. И я подумал, как тяжело она переживала это обидное недоверие после долгой разлуки с отцом и братом. Почему брат не бросил все дела и не примчался после ее первого письма? Его задержали неотложные дела. Очевидно, эти дела ему важнее поездки к своей красивой сестре, которая нуждалась в брате и в его защите. Я невольно спросил себя, приятна ли Фрэнсису перспектива передачи половины своего состояния сестре. Конечно, я не высказал этого, но Сю прочитала мои мысли. Она сказала, «Вы не должны забывать, что его извели самозванки, и он не видел меня с детских лет. Мы ведь совсем не помним друг друга. Вполне естественно, что у него может быть некоторое предубеждение против меня. И все же он послал детектива. Все-таки он что-то сделал». «Да, что-то сделал», — сухо согласился я. Я встал, чтобы отдать ей письмо. Она протянула мне руку. Я взял ее за руки, как делал это часом раньше, и неуклюже сказал: «Вы должны разрешить мне помочь вам». Слова звучали довольно банально, но она поняла то, что я не смог выразить словами. Она сказала: «Благодарю вас», посмотрела на меня, и я не мог отвести взгляда от ее очаровательных глаз. Не знаю, сколько прошло времени, когда я отпустил ее руки и прислонился к камину. Она убрала письмо под кружево, и я подумал, что это слишком очаровательное местечко для хранения подобной вещи. Вероятно, она догадалась о моих мыслях, так как немного покраснела и застегнула накидку. «А теперь вы знаете мою историю», — сказала она. Я отвернулся от нее и задумался. «Ваша мать сберегла сувенир для вас?» «Да, мне кажется, я помню, как отец позвал Фрэнсиса и меня и положил его и дал...» Она медлила, затем употребила мое слово. «Сувенир каждому из нас. Моя мать взяла его и сберегла для меня. Позднее она сказала мне, для чего отец дал его. Согласно своим взглядам, она поступила честно. Могла ли ваша мать перед смертью сказать об этом кому-нибудь еще? Этот вопрос беспокоит и меня, особенно в последние недели, когда я стала чувствовать себя тревожно. У меня нет определенных причин для тревоги, исключая мое похищение. Я просто немного нервничаю, и раза два мне показалось, будто мою комнату обыскивали. Во всяком случае, вещи оказались непонятным образом передвинутыми. Потом, как я говорила вам, эти коридоры стали действовать мне на нервы. И, наконец, случилась эта попытка похищения. Все это довольно неприятно и странно. «Конечно», – мрачно согласился я. «А почему бы вам не поехать в Париж? Я бы мог сопровождать вас. Поселитесь там в хорошем отеле и дожидайтесь своего брата». «Я думала об этом», – спокойно сказала она. «Но существует препятствие. Главное состоит в том, что Фрэнсис не поверит мне, даже если я появлюсь в другом месте». Она говорила небрежным тоном, но ее опасения были основательными. Судя по письму Фрэнсиса, которое я прочитал, она, вероятно, была права. «Я не намерена, — прибавила она, — дать ему повод оспаривать подлинность моей личности. Он и так достаточно подозрителен. Мне не нужны миллионы, чтобы наслаждаться роскошью, но сейчас я нуждаюсь в самом необходимом и хочу исполнить желание отца. Я действительно Сютелли и не позволю ему утверждать, что я самозванка». «Вы правы», — сказал я, любуясь ею. Ее глаза потемнели, а губы приняли решительное выражение. И в то же время я впервые ощутил холодную дрожь при мысли об этих миллионах. Я не сомневался в ее личности, а раз это правда, то может наступить день, когда она будет обладать этими миллионами, и непреодолимая золотая стена вырастет между нами. А она была так очаровательна. Я с трудом переключил свои мысли на занимавшее нас дело. В конце концов, она была никем для меня. Совершенно никем. Всего лишь девушкой, которой я восхищался. И она находилась в такой большой опасности, что каждый порядочный человек оказал бы ей любую помощь. «А как насчет документов, свидетельства о браке, метрики? Они в надежном месте?» «О, да. Они хранятся в сейфе, в конторе Лавсхайма». «В сейфе Лавсхайма?» – встречал я, не веря своим ушам. «Да, а что?» – удивленно спросила она. «Почему бы и нет? Грета и Марк Лавсхайм были очень добры ко мне. Они были моими почти единственными друзьями. Они и Марсель. Вы знаете этого слугу. Он проявлял ко мне добрые отношения во многих мелочах. И Лавсхаймы сделали очень многое для моей матери. Им что-либо известно о вашей истории?» Она посмотрела на меня с сомнением. Она быстро улавливала малейшие намеки. «Лавсхайм не импозантен», — сказала она. «Но я думаю, что намерения у него добрые. Во всяком случае, я сказала им очень немногое». «Что именно вы сказали?» «Только то, что я ожидаю приезда брата». Она встретилась со мной взглядом и снова покраснела. «Я знаю, это должно казаться странным, что я не сказала им ничего, а вам так много. Но вы...» Она замолчала, не находя слов, и я проговорил. «Это только доказывает, что у вас есть некоторое к ним недоверие. Возможно, вы не хотите признаться в этом». «Нет, нет», — сказала она, — «они мои друзья. Но мне хотелось поделиться с кем-то, и вы оказались здесь». Она остановилась с озадаченным видом. Затем ее лицо прояснилось. «Это было необходимо, чтобы вы могли защитить себя», сказала она, а я, вопреки разуму, испытал чувство разочарования. «Вы случайно не дали этого сувенира на сохранение Лавсхайма?» «О, нет, они ничего о нем не знают. Я не покажу его никому, пока не встречусь с Фрэнсисом и не сопоставлю свою половину с его. «Конечно», – медленно сказал я, – «если кто-нибудь пронюхает об этом, вы можете подвергнуться серьезной опасности. Но уверены ли вы, что правильно делаете, оставаясь здесь, вместо того, чтобы отправиться в Париж или в другое место? Не лучше ли было бы вам поехать в Америку и разыскать своего брата?» «Возможно, но я намерена остаться здесь. Пусть брат приедет ко мне. По крайней мере, я поступлю согласно его желанию, и это будет честно. Он хочет, чтобы я ожидала здесь его приезда, поэтому я остаюсь. Но подумайте о вашем похищении. Мне не хочется вновь напоминать вам об этом, однако опасность очень серьезна». «Я знаю это», — сказала она. «Я ужасно испугалась. Мне делается страшно, когда я вспоминаю об этом. Вам незачем говорить, что это серьезно». Она сделала паузу и в раздумье посмотрела на меня. Ее тонкие пальцы лежали на коленях, обтянутых черным бархатом. «Интересно, что вы подумали обо мне прошлой ночью? Вероятно, вы должны были решить, что я совсем безумная». Наши взгляды встретились, и мы долго смотрели друг на друга. За моей спиной затрещали дрова в камине. Этот звук показался мне полным какого-то особого значения. «Вы хотите знать, что я подумал?» – сказал я. «Я подумал, что вы очаровательны». Я сказал это серьезно, и так же серьезно она выслушала меня. Все кругом наполнилось жизнью и трепетом. Затем послышался стук в дверь. Это был Лорн. Он был невозмутим и прозаичен. Войдя, он взглянул на Сю, сказал «добрый вечер» и сел на предложенный мною стул. «Я рассказывала мистеру Сандину о причинах, в силу которых это убийство может быть связано с моими делами», с задумчивым видом сказала ему Сю. «Я сожалею, что в этом мне пришлось пойти наперекор воле моего брата, но я была вынуждена так поступить, поскольку мистер Сандин, к несчастью, оказался вовлеченным в это дело». «Насколько мне известно, мисс Телли», — сказал Лорн, — «ваш брат только выслал свои пожелания. Я не уверен, что вы обязаны считаться с ними». «Я предпочитаю считаться с ними», — довольно сухо ответила она, — «но не в данном случае. Было бы крайне несправедливо лишить мистера Сандина возможности защитить свои интересы». Детектив взял предложенную мной сигарету, рассеянно поблагодарил и, нахмурив брови, поглядел на Сю. «Защитить свои интересы?» – спросил он. «Но чем может помочь ему знание вашей истории?» Ее глаза блеснули, но она сдержала раздражение. «Я уже сказала, что убийство произошло сразу же после попытки похитить меня. И трудно поверить, что это было лишь ужасным совпадением». Она помедлила и с серьезным лицом добавила. «Возможно, я просто начинаю нервничать. Я надеялась, что Фрэнсис будет здесь гораздо раньше, и все эти вопросы уже разрешатся». Лорн сказал более любезным тоном. «Во всяком случае, нам удалось освободить мистера Сандина из тюрьмы». «А что слышно насчет отравления?» – спросил я. «Отравление?» – воскликнула Сю. «Человек, найденный здесь в коридоре, в действительности умер от яда», – сказал Лорн. «В полиции я высказал некоторые предположения, после чего было сделано вскрытие тела. До сих пор полиция подходила к этому делу довольно поверхностно, так как причина смерти казалась слишком очевидной. Но каким образом его отравили?» – прервал я его. «А если его отравили, зачем понадобилось его еще и заколоть?» «Сейчас анализируют полученные результаты. Точно я не знаю, какой был яд. Но что касается маленькой шпаги с часов, то предполагают, что смерть наступила до того, как шпага вонзилась в его тело». Рассеянный взгляд Лорна не отрывался от часов. Сю издала какое-то восклицание, а Лорн сухо продолжал. «Еще не установлено, какой яд был применен и каким образом введен в организм убитого. Не исключается даже возможность самоубийства. Надо ожидать экспертизы специалистов. Вот почему вас пока освободили, мистер Сандин». Мне не нравилось его выражение «пока». Но поскольку его услуга была значительна, Я проигнорировал его слова и сказал: «Любопытно, что ваша догадка подтвердилась. Вы лишь ошиблись в отношении средства убийства». «Ну», — сказал он, не напуская на себе излишней скромности, «маленькая шпага сразу показалась мне странным и неподходящим орудием убийства. Это вызвало у меня подозрение, что в этом деле применялись необычные приемы. Но я не предполагал отравления. Яд указывает на заранее обдуманный умысел, не так ли?» – предложила Сю. «Или на некоторую подготовленность к действию», – сухо сказал Лорн и прибавил недовольным тоном. «Я был удивлен, что произошло не то, чего я ожидал». Он помедлил, задумавшись, затем продолжал. «Отравление и удар кинжала. Это кажется неразумным. Но я уже говорил, что, возможно, мы имеем дело с исключительным преступником. Вы желаете узнать подробности следствия? Мне, к счастью, удалось установить хорошие отношения с полицией. И я могу сказать вам...» «Не надо», — резко сказала Сю. «Отлично», — невозмутимо продолжал детектив. «Теперь послушайте, мистер Сандин. Мисс Телли высказала предположение, что человек, напавший на вас во дворе, ее похититель и убийца, одно и то же лицо. Каково ваше мнение?» «Это вполне возможно», — ответил я. «Но ничего нельзя утверждать с абсолютной уверенностью. Я не смог бы опознать стрелявшего в меня человека. Мисс Телли не видела своего похитителя, и никто из нас не видел убийцы. У вас нет никаких примет, по которым можно было бы опознать человека, стрелявшего в вас?» «Нет, все мои впечатления – это шаги, выстрелы и прикосновение к его пальто. Оно было из грубого материала, вот все, что мне известно. Опознать его нельзя. Но почему-то мне кажется, что убитый был тем человеком, который похитил мисс Телли». «Если он был тем самым человеком, – в недоумении сказала Сю, – почему его убили? Кто его убил?» Я вспомнил фигуру, мелькнувшую через полосу света из открытой двери моей комнаты. Я вспомнил изящные пальцы, державшие маленький кинжал. Я вспомнил, что кинжал был возвращен на свое место в часах. «На это можно дать много ответов», – спокойно сказал Лорн. «Но, вероятно, он был убит вторым лицом, желавшим завладеть средством доказательства вашего тужества. Он мог подумать, что это удалось вашему похитителю. Вспомните, что убитый еще больше осложняет дело». «Насколько я понял», – поспешно добавил он, – «вы сказали мистеру Сандину об этом все?» «Да», – коротко ответила Сю. Я в раздумье проговорил: «Тогда нам придется признать, что существует заговор, имеющий целью ограбить мисс Телли». «Полагаю, мы неизбежно должны признать это», – сказал Лорн. «Каков же тогда их план? Мисс Телли говорила, что имеющийся у нее сувенир сам по себе не имеет ценности». «Вы сами можете ответить на этот вопрос, мистер Сандин», – сказал Лорн. Он откинулся на спинку стула и закрыл глаза. «Очевидно, вместо мисс Телли намереваются подставить другую девушку». «Конечно», – сказал Лорн. «Подставное лицо – основная идея интриги. Мы не должны забывать этого. Другого пути нет. Следовательно, существует по меньшей мере два лица, знающие тайну. Похититель и девушка, которую он намерен подставить. Наверное, ему пришлось найти девушку примерно одного роста с мисс Телли, исходной внешности, и сообщить ей сведения о мисс Телли и ее матери. Затем он должен добыть документы, которые вы необдуманно дали на хранение Лавсхайма». На последних словах он сделал ироническое ударение, будто разделял мои сомнения в отношении честности Лавсхайма. «И самое важное, он должен раздобыть сувенир, с помощью которого можно установить тождество мисс Телли. Цель вашего похищения могла заключаться в том, чтобы подвергнуть вашу комнату тщательному обыску во время вашего отсутствия. Или...» Он сделал паузу и так долго глядел на огонь полузакрытыми глазами, что пальцы Сю стали нервно двигаться, а я начал беспокойно ерзать на стуле. «Или, продолжал Лорн. Он намеревался обыскать вас, предполагая, что вы носите сувенир при себе. Я поспешил успокоить Сю. Теперь все в порядке. Теперь вы в полной безопасности. «О», — сказала она слабым голосом, — «не обращайте на меня внимания. Просто я никак не могу избавиться от воспоминаний». «Продолжайте, мистер Лорд». Я собирался сказать, что могут быть и другие планы. Например, попытаться втереться к вам в доверие и этим путем узнать местонахождение сувенира. Или же кто-нибудь может разыграть роль вашего брата. «Роль моего брата?» – удивилась Сю. «Конечно». Лорн, казалось, начинал терять терпение. «Любой молодой человек, говорящий с американским выговором и кое-что знающий об Америке и о ваших семейных делах, может убеждать вас, что он ваш брат. После чего я должна была бы передать ему сувенир. Отлично, я этого не сделаю. Фрэнсис не увидит его, пока не покажет мне свой». «Но послушайте, Лорн», – вступился я, – «во всех этих планах имеется существенный изъян. Ведь вы-то знаете подлинную Сю и ее настоящего брата. К сожалению, во всех случаях только я являюсь помехой. Но выход очень прост. Вы убедились, что здесь действуют люди, быстро и ловко применяющие оружие. А мертвецы молчат». «О!» – воскликнула в ужасе Сю. «Вы не должны так думать, мистер Лорд». «Почему же? Это очевидно, и я привык к опасности». «А что они могут сделать со мной?» – спросила Сю. Ее глаза широко открылись от ужаса, а лицо побледнело. Я бросился к ней. Об этом действительно было страшно подумать. Но Лорн успокоил ее. «О, не думайте об этом, мисс Телли», – непринужденно сказал он. «Пока сувенир не найден, он будет служить вам защитой». Выражение ее лица смягчилось под влиянием непринужденной уверенности, звучавшей в его словах. Но я размышлял. Уже были обыски, похищения. От них могут перейти к угрозам и даже пыткам. А когда завладеют сувениром, то Сю навсегда уберут с дороги. 5 миллионов. Если бы сумма была поменьше, но 5 миллионов. В средствах разбираться не будут. Предыдущая ночь показала это. Я не мог сказать этого вслух. Не мог добавить новых тревог к ее ужасу. А она была непоколебима, точно скала, в своей решимости не уезжать отсюда. «Может быть, вы телеграфируете Фрэнсису и попросите его ускорить приезд?» «Нет», – непреклонно заявила она. «Я не стану просить». «Глупости», – сказал я. «Дело очень серьезное, и из-за мелочной гордости...» «Мелочной гордости». Она встала, и глаза ее загорелись гневным блеском. «Успокойтесь же, мисс Телли», – спокойно проворчал Лорн. «Мы понимаем ваше положение. Я сам пошлю телеграмму мистеру Телли». «Я не потерплю этого». «Тогда я сделаю это», – мрачно сказал я, хотя мне, как всякому нормальному человеку, было неприятно вмешиваться в чужие дела. «Вы не сделаете этого», – сказала Сю и снова села. «Тогда расскажите все полиции и попросите разрешения на выезд». «Я этого не сделаю», — сказала Сю ласковым тоном. Лорн выразительно откашлялся. «С телеграммой вашему брату можно подождать», — сказал он. «Во всяком случае, сейчас это нам не поможет. Мистеру Телли нужно время, чтобы добраться сюда. А все это дело, вероятно, разрешится раньше его приезда. Мы можем выехать навстречу ему, как только нам разрешат, или подождать его здесь, как предпочтет мисс Телли. Но сейчас говорить о выезде бесполезно. Полиция не разрешит выехать никому из нас, независимо от причин. Это полностью исключается». Он перевел задумчивый взгляд Сю на меня. «А что касается того, чтобы рассказать полиции все, что нам известно, я твердо придерживаюсь мнения, что это в высшей степени неумно». Что же, он был прав. Он снова помолчал, затем продолжал более оживленно. «Если у вас основания предполагать, мисс Телли, что Ловсхаймы участвуют в этом деле?» «Совершенно очевидно, что существует заговор, в котором действует не менее 2 человек. Одному это не под силу. Лавсхаймы? Нет, упрямо воскликнула Сю. У меня нет никаких оснований связывать что-либо с Лавсхаймами. Но в отеле больше никого нет. Да, согласилась Сю, исключая слуг, которых нельзя ни в чем подозревать. Марсель вполне лояльный человек. Марианна слишком честна, а повар совсем лишен ума, и кроме того, он ужасный трус. Хорошо, сказал Лорн, остаются священник и миссис Бинг. И вы можете всерьез подозревать их? Презрительно спросила Сю. Нет, если действительно существует заговор, то пусть он исходит не из отеля. Но какими путями и средствами люди проникают сюда? Холодно спросил Лорн. Существует сколько угодно путей и средств. Люди могут свободно входить в дом и выходить из него, никем не замечены. Двери открыты весь день. Зимой дом фактически пуст. А это огромный, беспорядочно выстроенный дом с сотней мест, где можно спрятаться. «И вам известны такие места?» – резко спросил Лорн. Она озадаченно посмотрела на него. «О, я понимаю», – сказала она. «Вы имеете в виду настоящие тайники». «Но разве это не кажется нелепым, мистер Лорн?» «Возможно», – сказал он. «Однако ведь это старинный дом». «Ворота были заперты», – сказал я. «Когда явилась полиция, то никого спрятавшегося не обнаружили. Следовательно, остаются Лавсхайм, Марсель, священник и я. Других мужчин в отеле не было». «А вы уверены, что в вас стрелял мужчина, мистер Сандин?» – спросил детектив. «Как? Конечно. Но все же я не видел его. Возможно, что стреляла женщина». Сю поспешно сказала. «Вы забыли, мистер Сандин. Я говорила вам, что существует еще вход в отель, и он остается открытым, когда ворота и все двери запираются. Я знаю его. Он известен Лавсхаймам и Марселю. Но ото всех остальных его держат в секрете. Иначе незачем было бы запирать ворота». Я сразу вспомнил ее слова. «И вы сказали, что человек, преследовавший вас прошлой ночью, также знал этот вход в отель. Но если его держат в секрете, это все же ограничивает круг подозреваемых. Можно попытаться узнать, кому еще он известен, и тогда среди этих людей должен быть...» Я оборвал фразу, поняв, что мои рассуждения ни к чему не приводят. А Лорн злорадно спросил. «Кто должен быть, мистер Сандин? Убийца или убитый?» «Это зависит от того, кем был убитый», – мрачно ответил я. «Во всяком случае, тот, кто похитил мисс Телли, был как-то связан с отелем или с Лавсхаймами. Не надо забывать, что похититель, в конце концов, привез мисс Телли почти к самому отелю». Лорн кивнул. «Возможно». «Затем подумаем о машине. Если похититель был убит, то машина должна остаться где-то рядом с отелем». «Правильно», — сказал Лорн, бросив на меня взгляд, исполненный уважения. «Я попытаюсь об этом разузнать». «Я уже сказал, к счастью, полиция ко мне дружески настроена. Хотелось бы поскорее уточнить многие обстоятельства. Мы не можем строить серьезных гипотез на основании тех немногих фактов, которыми располагаем. Нужно знать, какой яд был применен, когда и как он был введен в организм жертвы. Очевидно, действие этого яда не вызывает внешних изменений тела, даже спустя несколько часов после смерти. «Простите меня, мисс Телли». Она умоляюще подняла руку. Лорн продолжал. «Конечно, это потрясло вас. Я забыл, какая это была ужасная ночь. Однако, — сказал он мне, — у похитителя могли быть сообщники. Я видела только одного человека, — сказала Сю, слегка вздрогнув. Я взглянул на ее побледневшее лицо и поспешно проговорил. Итак, некоторые обстоятельства нужно расследовать. Прежде всего, я хочу узнать о кинжале. Кто взял его, отмыл и выдворил обратно на часы. Затем я желаю знать, почему погас свет во всем доме именно в тот момент, когда я был во дворе. Это была очень счастливая случайность для стрелявшего в меня. Если только это случайность. Не будь этого, я, несомненно, успел бы взглянуть на него. Если в меня стрелял Лавсхайм, то мадам Грета легко могла выключить ток. Возможно, она следила за происходящим и помогла своему мужу. «А где были вы, мисс Телли, когда погас свет?» «Я находилась в своей комнате», – сразу ответила она. «На этом этаже, в комнате номер 19», – спросил я, ненавидя себя за этот вопрос. Но я слишком ясно помнил лицо в окне третьего этажа. «Конечно, а как же?» – сказала она. «Вы не будете возражать, если я спрошу вас, каким образом вы узнали об убийстве?» «Нисколько. Я открыла окно. Мне ничего не было видно сквозь ставни, поэтому я открыла одну из них, чтобы выглянуть во двор. Я увидела свет в вашем окне и несколько фигур. Мне показалось, что я узнала вас и Марселя. Я также увидела отца Роберта, и похоже было, что он стоял на коленях. Было ясно, что случилось необычное происшествие. Я почувствовала тревогу и знала, что не смогу уснуть, пока не выясню, в чем дело. Закрыв ставни, я стала одеваться. В это время в доме погас свет. Это случалось и раньше. Я просто переждала, пока он зажегся снова. Затем я надела накидку и поспешила в коридор северного крыла, где увидела Марселя. Кроме него никого уже не было. Марсель рассказал мне, что случилось, и в это время появились вы. Вам никто не повстречался в коридорах? Нет, уверенно сказала она, никто. Все звучало убедительно, ясно и логично. Ее глаза, прямые и честные, смело встречали мой взгляд. Но все же у меня осталось яркое воспоминание о лице, глядевшем из окна третьего этажа. Я ясно запомнил это бледное и измученное лицо в мгновенной вспышке света. Оно выражало сильную заинтересованность в наблюдаемых событиях. Но я не мог ей сказать, я видел, как вы смотрели из окна третьего этажа. Лицо ваше было бледным и измученным. Я также не мог спросить ее, почему история с вашим ключом совпала со всем этим. Почему вы сказали мне неправду о времени вашего ухода из моей комнаты?